Глава третья. Дим Попаданец. А за запоздавшим завтраком я спросил Темную о другом. «Лара, а что у тебя за долги, на которые ты намекала?» «Месть», — просто ответила она. «И кому?» «Лорду Первого Леса». «Я всегда знал, что мои ушастые по мелочам не размениваются», — проговорил я. «Одна избранная, другая меньше, чем на месть лорду, не соглашается. Везучий я на это дело». «И что же ты с отцом не поделила?» — вставила свой вопрос Эль. «Не с отцом, а с братом», — спокойно ответила ей Лара. «Он убил родителей, а меня продал сликовникам, чтобы занять трон Первого Леса». «Темные», — изрекла, как констатацию непреложного факта, Светлая. Лара даже не собиралась спорить, не потому что согласна, а явно считает ниже своего достоинства. «И как мы будем мстить правителю государства?» — задал я вопрос Темной. «Может, станем распространять про него неприличные анекдоты? А что? Я запросто насочиняю. Мне с ним для этого даже знакомиться не обязательно. Честно. Веришь?» «Самый лучший вариант», — поддержал меня Нарин, который до этого в разговоре не участвовал. «Нет, просто придем и убьем. А вернее, я убью», — спокойно ответила Лара. «Действительно просто», — согласился я. «И как я сразу об этом не подумал? А анекдоты, их ведь еще придумывать нужно, а тут всего лишь дойти. Темные, кстати, не будут против нашего такого похода». «В том-то и дело, что нет», — опять спокойно ответила Лара. «Уже интересно. Действительно заинтересованно», — сказал я. «И как так может быть? Или у вас принято время от времени лордов убивать? Вид спорта такой. Объясни, пожалуйста, глупому северному варвару, ни черта не смыслящему в таких тонких материях». «Разумеется, нет. И потом, это вопрос чести. Я поклялась, когда сидела в клетке, что если спасусь, то непременно отомщу и теперь должна отомстить». «Что-то трудно мне представить, как ты эту свою месть осуществишь, если все темные, которых мы встретим, попытаются тебя либо убить, либо просто в плен захватить, да твоему же брату сдать». «О том, что брат не унаследовал, а захватил единоличную власть, а тем более, что сделал это незаконно, не может знать много народа. Наверняка это очень ограниченный круг его сообщников, и кроме них нам можно никого не опасаться. Все остальные считают, что я тоже умерла вместе с родителями». «А не может он заявить, что это ты сама родителей убила, а потом, когда поняла, что он обо всем знает и непременно разоблачит, инсценировала и свою смерть тоже?» — задал я темный, резонный, на мой взгляд, вопрос. «И, соответственно, приказать убить тебя и всех, кто будет с тобою, сразу при встрече». «Даже если бы это и было так, то я все равно законная наследница, а у него осталось бы только право бросить мне вызов, да и то в случае наличия очень серьезных доказательств. Бросить можно всегда, но без них я могла бы и не принимать». Эль за время этого нашего разговора ничего не сказала, но по ней было видно, что она думает о таких обычаях темных. «Я, кстати, с ней вполне согласен, но Ларе говорить не буду. У каждого свои тараканы, в смысле традиции». «А у тебя самой есть такие доказательства, чтобы брата вызвать?» «Мне и не нужно. Мое право наследования выше». «Тогда ладно», — согласился я. «Идем мстить». Потом сделал паузу и, не удержавшись, добавил: «И мстя наша будет страшной». Лара благодарно кивнула, даже шутку комментировать не стала. «А как ты его убивать будешь?» — поинтересовался я. «Так же, как главу воровской гильдии, к смерти которого ты, конечно же, не имеешь никакого отношения». «Нет, просто вызову на поединок», — спокойно ответила темная. «А справишься?» — на всякий случай задал уточняющий вопрос я. «А чего там справляться-то? Его Элидриэль без труда прибьет. Тут главное дойти и официально вызвать. Если получится, то уже никто не посмеет помешать». Когда наконец-то закончили со всеми разговорами и выехали, перевалило уже за полдень. Теперь нам можно было и не спешить. Дорогу, на которую пешком ушла бы неделя, на лошадях преодолеем самое большее за 3 дня. Но стоило нам совсем недалеко отъехать от места первого ночлега, как обе эльфийки вдруг схватились за луки, вложили стрелы, натянули тетивы и прицелились в разные стороны, замерли в напряжении и только ушами шевелят. Но ситуация, похоже, слишком серьезная, чтобы любоваться их ушками. Они из-за пустяков за луки не берутся. Уж это я успел усвоить твердо. Я тоже за Макарова схватился, хотя какой с него толк на большом расстоянии. Но из арбалета стрелять на слух я точно не умею. Да и заряжать его еще нужно, что в седле не так-то просто. А пистолет хоть быстрее приводится в боевую готовность. Нарин тоже за топор держится, но как-то нерешительно или скорее неуверенно. Гномы, они в седле бойцы не самые лучшие. Вот и не знает, спешиваться или не стоит. Если придется драться, то лучше одно, а если убегать, то другое. Так с полминуты и простояли в напряжении, пока ушастые не дали отбой тревоги. «Это был эльфийский дозор», — сообщила Лара. «Подошли, посмотрели и ушли своей дорогой. К нам претензий не имели, поэтому и не тронули». Эль согласно кивнула, подтверждая выводы темной. Да, к эльфам в лес без приглашения лучше не соваться. Пристрелят и не заметишь. А после того, что я устроил в первом лесу у светлых, мне к эльфийским рощам лучше вообще не приближаться. Делюсь этой мыслью с ушастыми и выясняю, что все обстоит не совсем так. Такими поклонами, которых я удостоился, не просто так и не абы кого награждают. Теперь, прежде чем стрелять, любой светлый эльф непременно должен выйти и точно так же мне поклониться. Могут, конечно, и перепутать, но это навряд ли. «Полезная штука, оказывается, обзавелся», — прокомментировал я. Эль только фыркнула в ответ, но спорить не стала. «Но к эльфийским лесам все равно лучше не приближаться», — посоветовала Лара. «Могут ведь и не выяснять, кто такой». Остаток пути до следующего ночлега прошел без происшествий. Тем более, что разбойников вблизи эльфийских лесов не водится. Совсем. Что неудивительно при таких-то дозорах.